Они шли по лесу впятером. Мария, Мирабелла, Кваки, Скеперич и Омиде. Бабочка так и не научилась летать, и теперь тоже нуждалась в помощи феи. Прекрасная фея леса! Сколько надежд было связано с этой волшебницей!